и мы ничего не будем об этом знать. Такое чувство, будто у тебя за спиной подвешен пузырек с нитроглицерином, который вот-вот должен взорваться. Угрюмый Милс не отвечал. Проехав еще немного, он свернул в небольшой поперечный овражек, по дну которого велась полуразрушенная, давно неезженная дорога. Осторожно ведя машину по ухабам, он доехал до крутого склона, дорога кончилась. Милс вынул из кармана какую-то схему и осмотрелся. «Приехали», — буркнул Милс и выключил мотор. «Вылезай дальше пешком. Надо найти дерево с дуплом». Милс пошел первым. Быстро вытащив пистолет и взведя курок, Саас последовал за ним. «Ты уверен, что это именно то место, которое обозначено в записке шефа?» Место показалось ему диким, даже враждебным. Ответа не последовало. Это вконец взбесило Сааса. «Почему ты раньше ничего не говорил об этом запасном тайнике? Опять строишь из себя начальника? Теперь с этим покончено, понял? Хватит! Я сыт тобой по горло!» Пыхтя и отдуваясь, Саас с трудом плелся за сообщником, взбираясь по крутому склону. Они углубились в лес метров на 50, когда Милс вдруг остановился. На одном из вековых деревьев, на высоте добрых 2 метров от земли, виднелось дупло. «Вот оно», — указал пальцем Милс. «Подойди. Помоги мне забраться». Он обернулся и увидел в руке Сааса пистолет. Саас стоял в 3-4 шагах, готовый выстрелить в любой момент. Тогда Милс подошел к дереву и попытался вскарабкаться к дуплу сам, без посторонней помощи. Не получилось, он сорвался. «Иди же, подтолкни меня!» Толстяк переложил оружие в левую руку, а правый стал подталкивать вновь полезшего на дерево сообщника. Когда ноги Милса оказались на высоте головы его близнеца, он внезапно со всей силой пнул Сааса каблуком в лицо, спрыгнул на землю и несколькими профессиональными ударами окончательно уложил близнеца, и без того почти потерявшего сознание от боли после удара каблуком в переносицу. Еще одним молниеносным движением Милс вывернул ему кисть руки и завладел пистолетом. Расставив ноги, он стоял и ждал, пока поверженный сообщник придет в себя. Минуты через 2 Саас очнулся, машинально отер кровь, сочившуюся из носа и углов рта, и открыл глаза. Первое, что он увидел, был пистолет в руке Милса. Саас перевел взгляд на лицо соперника. Оно было холодным и замкнутым, как всегда. Поднявшись, Саас в ужасе отпрянул назад, но наткнулся спиной на дерево. «Чего ты хочешь?» — выдавил он из себя. «За вчерашний вечер я отомстил. А теперь я тебя убью. Ты помешался». Милс положил палец на спусковой крючок. «Не посмеешь», — прохрипел Саас. «Тебе придется отчитаться за меня там, дома». «Перед кем? Кому ты нужен?» «А вчерашним я буду молчать, клянусь». «Молчать ты будешь, это точно. Записал я тебя на пленку для шантажа. Я хотел получить половину твоих денег». «Получишь и так. Я дам тебе расписку. Если хочешь вексель». «Этого мало». Саас выбросил последний козырь. «Если ты убьешь меня, операция Симры обречена на провал. Чтобы держать его в руках, нужны мои свидетельские показания. Теперь уже не нужны. Я говорил тебе, что все идет слишком гладко, и это мне не нравится. Но я же в этом не виноват. Если план шефа сорвется, плакали мои денежки. Я доложу, что операция не удалась, потому что ты добровольно сдался контрразведчикам. Пусть они попробуют найти тебя там, если смогут. подлец, предатель, не более, чем ты, — холодно возразил Милс и два раза, один за другим, нажал на спусковой крючок. —